Нет, но почему это гонцовихе так везет? Вон, Ворожка ради нее такое дело пошел, сам себя покалечил. Интересно, а мой Денис ради меня стал бы себе плечо прутом раскаленным полить? Впрочем, лучше не надо, я его и таким, без всяких дырок прожженных люблю.